Елена Веретенникова. «Куда плывут облака?» Большое белое облако плыло по небу. Облако было слоном Гошей. Слон весело хлопал ушами и трубил хоботом. Другие облака вежливо расступались перед гигантом. «А я могу еще выше!» И Гоша поднимался над невесомыми путешественниками. «А я могу ниже!» И слон, опускаясь, касался верхушек сосен. Ребятишки в восторге показывали на белоснежное чудо пальчиками. «Мама, папа, смотрите, белый слон! Облачный слон!» «Да, я слон!» — гордился собой Гоша. «Я большой! Я красивый!» «Ты крокодил!» — прошептала проплывающая рядом маленькое облачко Бантик. «Как крокодил?» — удивился слон. Он и не заметил, как превратился в крокодила средних размеров. Ведь облака имеют свойство меняться. Гоша быстро привык к своему новому облику. «Я крокодил Гоша», — веселился он. «У меня длинный хвост. Я умею быстро плавать по небесному океану». «Мама!» — девочка на детской площадке позвала свою маму и указала ладошкой на Гошу. «Посмотри, какое смешное облачко-собачка!» «Я не собачка, я крокодил!» — закричал Гоша. Но, оглядев себя, увидел, что стал маленькой беленькой баллонкой. «Какое же я маленькое!» — испугалось облако. «Боюсь, что скоро исчезну совсем. Что же со мной будет, когда меня не будет?» Гоша становился все меньше и меньше. От страха он заплакал. Прозрачные холодные слезы каплями упали на землю, и облако растворилось в голубом небе. Под березой сидели два мальчугана — Кирюшка и Андрюшка. Они увлеченно мастерили индейский лук и копье и мечтали о настоящих приключениях. А что еще делать теплым майским днем, когда вокруг порхают бабочки и солнце припекает макушку? И вдруг Андрюшке на нос упала капля. «Дождик начался!» — сказал мальчик, глядя в безоблачное небо. «Это не дождь!» «Это я, Гоша», — прошептал кто-то. «Гоша, а ты кто?» — спросил Кирюшка. «Сначала я был большим облачным слоном», — ответил незнакомец. «Потом стал белым крокодилом, а после — облаком-баллонкой. А затем и вовсе превратился в дождик и упал каплями к корням березы». «Так ты все-таки дождик?» — обрадовался Андрюшка. «Нет», — прошептал Гоша. «Березка выпила дождевую воду, и теперь я стал березовым соком. Видите капельки на стволе дерева?» «Вот это здорово!» И Кирюха лизнул языком одну капельку. «Сладко! А я мальчик, а когда стану взрослым, то буду летчиком. Нет, лучше космонавтом». «А я», — перебил его Андрюша, — «буду путешественником. А ты, Кирюшка, когда-нибудь станешь стареньким дедом». И мальчик весело рассмеялся. «Ну и что?» — Кирюшка не обиделся. «Стану старым дедушкой с длинной седой бородой и превращусь в волшебника. Буду, как мой дедушка Валера, рассказывать всем детям сказки и чудесные истории». «Ух ты!» — захлопал в ладоши Андрюха. «Я тоже хочу стать волшебником». «Хорошо», — согласился Кирилл. «Будем добрыми волшебниками вместе. Мы же друзья». «А потом...» «Что с нами будет потом?» — задумался Кирилл. «Гоша, а кем ты станешь завтра?» «Мои капельки под лучами солнца испарятся», — ответил Гоша. «И тебя больше никогда не будет?» — испугались мальчишки. «Конечно буду. Я малюсенькими каплями пара поднимусь в небо. Возможно, встречу и других таких же путешествующих. И мы вместе превратимся в огромного кита!» И новый знакомый рассмеялся. Его смех был похож на пение ручейка и на мелодичный звон серебряных колокольчиков. «Вот это да! Андрюха, тогда и мы с тобой вдалеке далеком кем-нибудь станем!» — предложил Кирюшка. «Точно!» — согласился друг. «А сейчас мы будем индейцами!» Андрюшка подхватил с земли новый лук и, издав воинственный клич, побежал по зеленому лугу. «Я с тобой!» — крикнул ему вслед Кирилл и, оседлав палку коня, бросился догонять друга. весной, в ожидании веселых летних каникул, так легко стать индейцем, скакать на лошади, строить шалаш. Или, лежа на теплой, прогретой солнцем земле, наблюдать, как все вокруг меняется. Распускаются цветы, и растет муравейник под высокой сосной. А большое белое облако в бездонном небе на твоих глазах превращается в кита.